Глава третья. Прошло полгода. Зал взорвался аплодисментами, едва господин директор закончил свою торжественную речь, поздравляя выпускников школы. Мужчина довольно склонил голову, выражая ученикам и родителям свое уважение, и сообщил: «А теперь наши ученики получат аттестаты. Очень надеюсь, что каждый найдет свой путь в светлое будущее». Госпожа Мария, поднявшись со своего места, стала называть фамилии в алфавитном порядке. Ученики подходили к ней и забирали папку, в которой находился документ об окончании школы. Приглашенные приветствовали своих детей аплодисментами. Когда Грация получила заветную бумагу, она украдкой бросила взгляд на родителей. Мама вытирала слезы, а счастливый отец довольно улыбался, то и дело перешептываясь с Антонио, сыном местного мельника, который появился в жизни девушки внезапно и теперь постоянно присутствовал в ней. Вернувшись на свое место, Грация вздохнула. «Явился. Вот кто его сюда звал?» «Ты о ком?» Шепотом поинтересовалась Луиза. «А сама не догадываешься?» Девушка бросила взгляд на молодого человека и вздохнула. «Грация, тебе повезло. Антонио молод, красив, обеспечен. Тебе можно только позавидовать». «Знаешь, он мне ни капельки не нравится», — послышалось в ответ. Луиза качнула головой, но сказать ничего не успела, потому что госпожа Мария назвала ее имя. Торжественный вечер в школе довольно быстро подошел к финалу. Ученики разбрелись по спальням, чтобы забрать свои вещи. Покидать стены учебного заведения, которое всем стало вторым домом, было грустно. Многие ученицы плакали, прощаясь с подругами, прекрасно понимая, что сейчас у каждой начинается своя дорога, и сохранить прошлые связи вряд ли удастся. «Мы же еще увидимся?» — как-то грустно уточнила Луиза. «Обязательно», — заверила Грация. «А как иначе?» Девушки обнялись, а потом вышли на крыльцо. Посмотрев на стены школы, каждая направилась к машине своих родителей. Антонио ждал ее, держа в руках небольшой букетик ромашек. «Это тебе». Он протянул цветы, забирая из рук девушки чемодан. «С прошедшим днем рождения». «Спасибо», — пробормотала Грация и залезла в салон автомобиля. «Дочка». В голосе отца послышались укоризненные нотки. «Ты бы была поласкивей с мальчиком, ведь он сходит по тебе с ума». «Роберт», — зашипела супруга, сидевшая рядом с ним. «Дети сами разберутся». «Конечно, Кристина», — поспешил согласиться мужчина и, посмотрев на дочь в зеркало заднего вида, загадочно улыбнулся. От Грации не укрылось странное поведение отца, и внутри нее что-то дернулось. Она примерно догадывалась, что задумали родители, и это ей совсем не нравилось. «Ну, вот и все». Антонио запрыгнул в старенькую машину и уселся рядом с девушкой. «Можно ехать». Автомобиль характерно зарычал, а потом тронулся с места. «Какие планы на вечер?» Парень накрыл своей ладонью девичью руку. «Никаких», — буркнула Грация, невольно отодвигаясь в сторону. «Предлагаю прогуляться?» «Не хочу», — поспешила девушка. «Милая, сегодня такой день замечательный, и он должен тебе запомниться», — обратилась к дочери Кристина. «Мы с папой организовали дома небольшой праздник. Приедет отец Антонио, будут твои сестры. Заодно отметим прошедший день рождения. А вечером почему бы не прогуляться?» Девушка растерялась. Родители откровенно наседали на нее, и как избежать общества парня, который ей не нравился, было совсем непонятно. «А у меня для тебя есть подарок». Антонио вытащил из кармана красный бархатный футляр. «С днем рождения!» А потом юноша наклонился и поцеловал девушку в щеку. «Спасибо», — пробормотала Грация, едва сдерживая желание стереть след от поцелуя. «Неужели не посмотришь?» Вкрадчиво поинтересовался Антонио. В коробочке оказался тоненький серебряный браслет. «Нравится?» — уточнил мужчина, но по его тону как-то было понятно, что он сейчас ожидает эйфорию эмоций. «Очень милый». Грация захлопнула футляр. «Спасибо». «Доченька, а мне можно взглянуть?» Грация отдала браслет матери и отвернулась к окну, рассматривая мелькающий вид и вспоминая подарок от тайного поклонника. В день своего рождения, находясь далеко от родителей, Грация не ждала никаких сюрпризов. Тем удивительнее было получить огромный букет белоснежных бархатистых роз, в которых лежала маленькая коробочка. В ней оказалась золотая цепочка с кулоном в виде прозрачного камня. Девушка моментально ее одела и больше не снимала. Подарок от неизвестно кого вызвал в ее душе океан эмоций, в отличие от браслета Антонио. «А чуть позже тебя ожидает еще один сюрприз», — довольно сообщил парень, словно ничего не замечая вокруг. Грация кивнула, мечтая, чтобы этот день поскорее закончился. Дома девушку ждал праздничный ужин. За большим столом собралась вся семья, включая Антонио и его родителей. Кристина приготовила несколько салатов, горячее мясо и огромный торт с воздушным кремом. Роберт, как глава семейства, встал и, подняв бокал с вином, торжественно произнес: «Девочка моя, я хочу поздравить тебя с окончанием школы. Теперь в твоей жизни начинается новый этап. Мы с мамой от души желаем тебе стать счастливой, а это наш подарок». Мужчина кивнул супруге. Женщина встала и достала из комода плоскую коробку. В ней оказалась красивая заколка в виде бабочки, крылья которой были украшены разноцветными камешками. «Спасибо!» — выдохнула девушка. «Как красиво!» «Носи с удовольствием!» Кристина ласково погладила дочку по руке. Послышался звон бокалов. Пригубив рубиновое вино, Грация поставила фужер на стол, чувствуя легкое головокружение. Настроение было паршивым, и праздник скорее утомлял, чем приносил радость. Антонио, сидевший рядом с ней, как будто невзначай положил руку на спинку ее стула, касаясь ее тела. Почувствовав мужские пальцы, шаловливо поглаживающие позвоночник, девушка невольно отодвинулась. «Сейчас будет обещанный сюрприз», — шепнул парень, наклонившись к ней и обдав теплым дыханием. Грация посмотрела на него и промолчала, чувствуя себя некомфортно рядом с этим мужчиной. Она не могла избавиться от раздражения, которое вызывал у нее молодой человек. «Господин Фишер». Антонио встал и переглянулся со своим отцом. Тот одобрительно кивнул, и он продолжил: «Я прошу у вас руки Грации. Обещаю, что сделаю вашу дочь счастливой». Парень посмотрел на девушку, улыбнулся, а потом достал из кармана коробочку, в которой было тоненькое золотое колечко. «Грация, ты согласна стать моей женой?» «Какое счастье!» — промолвил Роберт. «Вы такая красивая пара, правда, милая?» «Да», — подтвердила женщина, довольно улыбаясь. Она искренне считала, что ее девочке безумно повезло. Антонио был достойным молодым человеком из хорошей семьи, и Кристина надеялась, что дочка будет жить в достатке и любви. Девушка растерянно смотрела на колечко, будто на неожиданно выскочившую змею, и лихорадочно обдумывала, что сказать. Соглашаться на этот брак она не собиралась, но прекрасно понимала, что ее отказ вызовет скандал. «Грация?» Антонио вопросительно смотрел на нее. «Мне надо подумать», — выпалила она. Улыбка сползла с лица молодого мужчины. Стало понятно, что не такого ответа он ожидал. Роберт вскочил со своего места и возмущенно заявил. «Что значит подумать?» «Милый, успокойся». Кристина схватила мужа за руку и легонько сжала ее. «Просто наша дочка растерялась. Да, милая?» Отец Антонио пристально посмотрел на сына и поднялся. «Кажется, нам пора домой». «Нет», — качнул головой Роберт. «Это просто недоразумение. Грация действительно растерялась, да?» Девушка смотрела на отца и понимала, что если сейчас промолчит, совершит огромную ошибку. Встав, она перевела взгляд на несостоявшегося жениха и вздохнула. «Антонио, прости. Ты замечательный парень, добрый, красивый, сильный, но я не люблю тебя». «Так». Роберт ударил кулаком по столу. Посуда, подпрыгнув, жалобно звякнула. «И я даю согласие на этот брак, и точка». «Милый», — Кристина опешила, — «ты не можешь?» «Могу. Я глава семьи, и только мне решать судьбу дочери. Браку быть, и точка». «Нет», — Грация посмотрела на отца. «Нет, это моя жизнь, только моя». Роберт, словно не замечая ее слов, обратился к отцу Антонио. «Прошу простить мою дочь. Она еще наивна и глупа и не осознает своего счастья. После дня проклятой открытки отметим свадьбу. Что скажете?» Грация развернулась и молча покинула комнату. «Доченька!» Кристина догнала девушку у выхода. Схватив ее за руку, она поинтересовалась. «Ты куда?» «Да какая разница?» Грация смахнула слезинку со щеки. «Вам разве есть дело до меня?» «Милая, Антонио — отличная партия. Мама, услышь меня. Я не люблю его, понимаешь? Не люблю. И замуж за него не выйду. Мне жаль, что я нарушила ваши с отцом планы, но по-другому не будет». «Доченька», — простонала женщина, — «ты потом будешь жалеть. Выгодная партия, обеспеченный дом, единственный наследник. Одумайся». Грация выдернула руку, выскочила на крыльцо и бросилась к калитке. Оказавшись на улице, она быстро зашагала по тротуару, направляясь в центр поселка. Ей сейчас как никогда хотелось побыть одной. Девушка была безумно расстроена и прекрасно понимала, что отец не успокоится и будет настаивать на своем. А значит, очередного скандала не избежать. Она шла вперед, совершенно не замечая, что издалека за ней присматривает темноволосый незнакомец. Проснувшись, Грация долгое время просто лежала, разглядывая белоснежный потолок. Теперь каждый ее день был похож на предыдущий. Она вставала, одевалась, обычно завтракала в одиночестве. Потом помогала матери по дому, выполняя ее просьбы, а затем занималась работой на участке. Отец был ужасно зол на нее. Он несколько раз пытался поговорить с Грацией, но каждая беседа заканчивалась грандиозным скандалом. В какой-то миг, ослепленный яростью, Роберт бросил ей в лицо слова: «Ты мне больше не дочь!» И с этого момента стал полностью игнорировать девушку. Можно сказать, что просто вычеркнул ее из своей жизни. Грация невольно чувствовала себя пустым местом, иначе не скажешь. Кристина успокаивала дочь, убеждая, что пройдет время, и Роберт отойдет и простит. Но Грация в это уже не верила. Несколько дней красноречивого молчания давали понять, что папа никогда не примет ее выбор. Роберт считал, что дочка совершила глупость, отказав весьма хорошему парню. Более того, ее непослушание он приравнял к предательству. и старшая дочь просто перестала для него существовать. Девушка постоянно ощущала негатив. Некогда милый сердцу дом превратился в неуютное место, из которого хотелось сбежать. И Грация уже для себя решила, что сразу после дня проклятой открытки уедет в соседний городок и попробует поступить в колледж. А если не получится, попытается устроиться на работу. Бросив взгляд на старенький будильник, стоящий на прикроватной тумбочке, девушка поднялась. После утренних ежедневных процедур она одела легкий белоснежный в голубой цветочек сарафан, заплела косу и поспешила на кухню. К ее удивлению, отец почему-то был дома, хотя обычно в это время он или уходил в лес на охоту, или занимался своими делами. «Доброе утро», — поздоровалась девушка. «Проходи, дочка», — Кристина улыбнулась. «Сейчас налью тебе чаю и сделаю бутерброд». «Спасибо». Грация присела на табуретку, стараясь не смотреть на отца, который был чернее тучи. Когда перед ней оказалась чашка с ароматным напитком и свежий белый хлеб с козьим сыром, девушка улыбнулась матери. «Спасибо. Кушай, а потом займись грядками», — послышалось ласковое в ответ. «Можешь радоваться», — внезапно произнес Роберт. Его голос был наполнен гневом и яростью. «Всю жизнь теперь будешь батрачкой. Упустила дура такого жениха». Грация молча подняла взгляд на отца. «Роберт, прекрати!» Кристина не сдержалась и вмешалась в разговор. «Дай девочке спокойно поесть». «Пусть знает, что Антонио сегодня окончательно отказался от нее». Мужчина треснул кулаком по столу. «Такую партию упустили». «Папа, ты так ничего и не понял?» Девушка качнула головой. «Я не люблю Антонио». «Слышишь?» Мужчина скривился, явно обращаясь к супруге. «Любовь. Она так ничего и не поняла. Антонио сегодня обручился с другой девушкой, а ты осталась у разбитого корыта». «Я буду рада, если он обретет счастье». Грация встала, так и не притронувшись к еде. «Мама, спасибо». «Рада она будет», — зарычал мужчина. «Дура. Вот иначе и не назовешь». «Роберт, прекрати!» Кристина повысила голос. «Отец, Антонио никогда меня не любил. Сам подумай. Ответ нет. И он с легкостью отказался от меня, променяв на другую. Значит, я не так сильно и нужна ему была». «Много ты понимаешь». Разгорающийся скандал остановил весьма громкий стук в дверь. «Кто это?» — испуганно прошептала Кристина, невольно бросив взгляд на настенный календарь. «Соседка?» «Сейчас узнаем». Мужчина быстро покинул кухню. Женщина шагнула к дочери, крепко обняла ее и промолвила. «Надо немного потерпеть, доченька. Отец скоро успокоится». «Он ненавидит меня», — прошептала Грация. «Нет, родная!» Кристина чуть отодвинулась и заглянула дочери в глаза. «Папа очень тебя любит и желает лучшей доли, чем у нас. Он надеялся, что рядом с Антонио ты будешь жить в достатке, как и твои дети. Но я не люблю его, и он меня тоже. Насильно мил не будешь, как ты не понимаешь?» «Отец считает, что чувство в семейной жизни не главное. Сейчас он злится, но скоро осознает свою неправоту. Родная, просто надо потерпеть». Послышались быстрые шаги. Кристина обернулась и, увидев бледное лицо супруга, охнула. «Что?» Мужчина молча положил на стол ослепительно-белоснежный конверт. Все стало понятно. Эту открытку рассылали раз в год, и каждый надеялся, что беда пройдет мимо его дома. В этот раз судьба была к семье Фишер неблагосклонна, и оборотни решили забрать кого-то из них. «Кто?» — всхлипнула Кристина, прижав руки к груди. «Не знаю», — отстраненно произнес мужчина, стараясь спрятать свои эмоции. «Я не открывал». «Надо посмотреть». «Не могу», — признался Роберт. «Не могу». Грация переводила взгляд с отца на мать, а затем молча взяла в руки послание. Разорвав конверт, она достала небольшую карточку из атласного картона, на которой была выведена одна фраза. «Грация Фишер. Завтра в полдень». Сердце девушки на секунду замерло, а затем быстро-быстро забилось, и лишь потом она осознала, кому оборотни вынесли приговор. На секунду зажмурившись, пытаясь осознать новую реальность, девушка подняла взгляд на мать. «Кто?» Тут же раздался вопрос. Кристина невольно всхлипнула, не в силах сдержать слез. «Я», — тихо промолвила Грация. «Это открытка с моим именем». Женщина, вскрикнув, обняла дочь и прижала ее к себе, запричитала. «Нет, не отдам, только не это! Не отдам, только не это!» «Нет, не может быть!» Роберт выхватил картон из рук дочери и несколько раз пробежался взглядом по одной строчке, словно пытаясь найти ошибку. В груди все сжалось от невыносимой боли. Он всегда был строг к дочерям, стараясь привить им только лучшие качества и вырастить из них достойных людей. Мужчина очень хотел видеть старшую дочь счастливой и злился от осознания того, что его девочка упускает свой шанс на новую лучшую судьбу. Но сейчас от злости не осталось и следа. Роберта охватил ужас. Неподдельный страх за своего ребенка. Очередной всхлип любимой женщины вывел мужчину из ступора. Бросив послание на стол, глава семьи решительно посмотрел на своих близких и заявил: «Они не получат нашу дочь. Я не допущу этого. Кристина! Кристина!» Заметив, что жена никак не реагирует на его слова, он шагнул к ней. Оторвав супругу от дочери, он схватил ее за плечи и несколько раз, сильно встряхнув, рявкнул: «Сейчас не время для слез. У нас нет времени. Кристина, надо действовать быстро». «Что делать?» всхлипывая, спросила женщина. «Собери вещи, Грации». «Зачем?» «Не спрашивай. Сначала вещи, да потеплее. А я пока займусь провизией». Кристина поспешила выполнить указание мужа. Роберт огляделся по сторонам, потом бросил беглый взгляд на дочь и заявил: «Ничего, ничего. Я за тебя еще поборюсь. Пусть сначала найдут». Мужчина, как сумасшедший, заметался по кухне, открывая то один ящик, то другой. А на стол летели хлеб, холодное мясо, овощи. Грация наблюдала за отцом, ничего не спрашивая. Она прекрасно знала, что от оборотней не спрятаться. Это еще никому не удавалось. За организацию побега волки жестоко наказывали всех, кто в этом участвует. Допустить смерти родителей девушка не могла, поэтому точно знала, что завтра в полдень сядет в машину и навсегда покинет родной дом. Оборотни. Жестокие волки, которых все боялись. Грация почему-то автоматически коснулась цепочки с кулоном, подаренной неизвестным, и подумала о лорде Ханте. Этот мужчина так отличался от местных жителей и вызывал у девушки только интерес. В глубине души она догадывалась, кто мог быть ее тайным поклонником, но озвучить это имя даже самой себе Грации было страшно. Хотя слишком многое указывало на то, что выводы девушка сделала правильные. В их захолустье никто не способен прислать подобные изящные подарки. Цветок, изысканные сладости, духи. В девичьей голове давно поселилась мысль. А если оборотни совсем не такие, как о них думают? Теперь у Грации был шанс это проверить. Это стало той соломинкой, за которую она уцепилась, чтобы не сорваться в бездну отчаяния. «Я все собрала». Кристина затащила на кухню небольшой чемодан. «Здесь все самое необходимое». «Отлично». Роберт застыл и растерянно огляделся. «Надо во что-то упаковать еду». «Что ты задумал?» Женщина подошла к дочери и положила ладони на плечи девушки. «Мы же спасем ее, да?» «Конечно». Мужчина достал из кухонной тумбочки пакет и стал быстро складывать туда продукты. «Увезу Грацию в лес, в охотничью сторожку. Там переночуем, а утром дальше на восток. Главное — добраться до реки, а потом через горы. В отдаленном монастыре нашу дочку искать точно никто не станет». «Милая». Кристина поцеловала девушку. «Папа позаботится о тебе». «Завтра, когда оборотни явится, скажи, что Грация еще 2 дня тому назад уехала в город. Мол, дочь решила жить отдельно. А про меня? Соври про большой заказ на пушнину, думаю, поверят». «Отец, я никуда не поеду». Наконец-то подала голос девушка. Роберт молча бросил взгляд на дочь и еще быстрее стал собирать остатки продуктов. «Ты слышишь? Я никуда не поеду». «Доченька, нет, милая». Кристина вновь начала причитать, не замечая слез. «Так». Мужчина шагнул к девушке и, взяв ее за предплечье, строго сказал. «Прекрати, хватит дурить. Сейчас не время изображать из себя взрослую. Надо спасать свою жизнь». «Папа». Грация протянула ладонь и коснулась его щеки. «Я тебя очень люблю». «Дочка, поехали». Мужской голос дрогнул. «Ты же знаешь, что от оборотней не спрятаться». Грация качнула головой. «А мы попробуем». «Нет, отец». Девушка встала и посмотрела на родителей. «Я вашими жизнями рисковать не буду. Ни за что». «Доченька!» Кристина прижала ладонь к губам, сдерживая вой. «Нет!» «Мама, ты и отец нужны моим сестрам. Подумайте о них. А я приму то, что дает мне судьба. Плохо это или хорошо, но теперь у меня такая дорога». «Грация!» Роберт схватил дочь за руку. «Нет!» «Папа! Сегодня мой последний вечер в доме, и я не хочу слез. Вы должны остаться в моей памяти счастливыми и улыбающимися. Ты не мог бы привести из школьного лагеря девчонок. Хочу попрощаться с сестрами». «Конечно». Едва сдерживая слезы, выдавил мужчина, а потом спешно вышел из кухни. Где-то там хлопнула дверь. Девушка подошла к матери и, крепко обняв ее, прошептала. «Давай сегодня приготовим вкусный ужин, как на праздник». «Доченька». «Не надо слез, мама», — послышались тихие слова. «Не надо оплакивать меня. Может, впереди будет что-то хорошее. По крайней мере, я хочу в это верить, и ты поверь». В тот вечер за столом собралась вся семья. Все были подавлены, но старались улыбаться и не думать о том, что будет завтра. А на следующий день, ровно в полдень, к дому подъехал черный автомобиль с темными стеклами. Провожать девушку пришел весь поселок. Многие не могли сдержать слез, навсегда мысленно прощаясь, словно ее жизнь вот-вот оборвется. Обняв отца и мать, девушка поцеловала сестричек, а потом, не проронив ни слова, подошла к машине, возле которой ее ждал темноволосый мужчина с каменным лицом и холодным, бесстрастным взглядом. Забрав из рук девушки чемодан, он забросил его в багажник, а затем открыл дверь в салон. Грация села и посмотрела на плачущих родителей, а затем махнула рукой и улыбнулась. Ей очень хотелось, чтобы они ее запомнили именно такой. Когда машина тронулась, ее выдержка закончилась. Сил сдерживать эмоции просто больше не осталось. И, уткнувшись лицом в ладони, она разрыдалась, ощущая полную беспомощность и обреченность.